Галина Колоскова. Возвращение невесты принца. Пролог. Солнце наотмашь било в лицо. Горячий мягкий песок жег спину. Анна с трудом разомкнула веки. Вглядываясь в лазарево-синее небо, невесть откуда взявшаяся в ее комнате. «Сон!» — улыбнулась она. «Такое реальное, фантастически приятное видение! Хоть на немного вырваться из пасмурной слякотной Москвы». Девушка потянулась, ощущая, как мелкие шелковистые кусочки, столетиями пережеванные, отшлифованные морем, щекочут кожу. Села на попу, затем одним рывком поднялась на ноги. Анна сделала козырьком ладошку, защищая глаза от ярких лучей сразу двух светил, висящих высоко над горизонтом, на небольшом расстоянии друг от друга, и осмотрелась. С одной стороны от нее простиралось бескрайнее ярко-бирюзовое море, с другой, насколько хватало глаз, пологие, белые, на фоне светло-медового воздуха, дюны. «Обалдеть, как тут хорошо!» Чуть слышно прошептала, будто кто-то мог услышать ее на совершенно пустом берегу. Она еще раз огляделась вокруг и, убедившись, что никого рядом нет, стянула пижаму. Голышом с разбегу бросилась в море, рассекая барашки волн, ощущая на губах соль морских брызг, совершенно не задумываясь, безопасно ли в этих водах. Теплая, как парное молоко, вода обволокла тело, поглаживая притащенные приливом ворсистыми водорослями сжавшиеся в горошины соски, даря влажное наслаждение. «Я обожаю тебя, океан!» — крикнула Анна во все горло, признаваясь в любви водной глади. И вдруг расслышала чей-то смех, глубокий, бархатный, принадлежащий мужчине. Она оглянулась на берег, он по-прежнему был пуст. Девушка почувствовала на себе чей-то пристальный жадный взгляд. Волна непонятного страха гнала вон из воды. Торопливо выбралась на песок и только сейчас поняла, что не слышит никаких запахов и звуков. Красиво, безмолвно, но при этом ощущение полной реальности, как будто попала в немое кино, причем по другую сторону экрана. Совершенно уверенная, что за ней наблюдают, она не спеша натянула пижаму на мокрое тело, понимая, что показывает невидимым зрителям стриптиз, при этом совершенно не стесняется собственной ноготы. Это даже возбуждало. «Глаза видят, да зуб не имет!» — прокричала неизвестному вуайеристу. «Выходи, покажись, кто ты!» Но ответа не последовало. Страх, смешанный с сексуальным желанием, усиливался, темной липкой массой давя на нервы. Сладкие спазмы стянули низ живота, отдавая пульсации в набухший клитор. Анна вздохнула полной грудью, жадно вбирая легкими теплый воздух, в надежде избавиться от наваждения. В тот же миг на нее обрушились потоки ароматов, смешанных с какофонией звуков, ударивших в ноздри и по ушным перепонкам. Размеренный плеск ласковых волн, шум уносимых ими песчинок, пение невидимых птиц, шорох листвы, растущих где-то вдалеке деревьев, шепот ласкового ветерка, играющего прядями длинных волос, пьянящее благоухание экзотических цветов и пряных трав ворвалась в рот, наполняя рецепторы вкусом. Запах морской воды, йодистых водорослей, ракушек и пота на коже сексуально возбужденного мужчины. Теперь уже она сама жаждала увидеть, ощутить внутри разгоряченной плоти хозяина волнительного солоноватого амбре. Реальность происходящего была стопроцентной. Анна впала в ярость от осознания собственной похоти. Со злостью пнула песок, белым веером взметнувшийся в светлый янтарный воздух, и провалилась назад в темноту московской квартиры. Но и здесь она была не одна. Сон наяву или явь во сне продолжались. Мглу развеяло слабое мерцание мягкого отсвета наполовину потухшего огня в камине, невесть откуда взявшегося в ее комнате. Рядом с ним, в углу на кресле с высокой спинкой, восседал импозантный, красивый мужчина, немного за 40. Серебристые виски русых волос, прямой нос, небольшая бородка и мерцающие голубым огнем глаза. Он встрепенулся, внимательно вглядываясь в ту, что возникло из мрака. Очень красивая высокая девушка с мокрыми волосами протягивала руку в желании прикоснуться. Она достигла предела свечения и, будто наткнувшись на стекло, с удивлением ощупывала невидимую преграду. Свечение померкло, комната вновь погрузилась в кромешную тьму. Анна, как под гипнозом, шагнула к постели.